Пожалуй, это самое раннее из моих воспоминаний. Вряд ли мне могло быть более 2 лет, и я тогда еще не имел представления о расстоянии. Как день и мир тяжело дышали вокруг меня, а я жаждал прикосновения чего-то прохладного. Мне все еще памятно то детское удивление, когда я, протянув руку, не ощутил голубизны лесистой горы, которая возвышалась передо мною в столь манящей близости. Без усилий вспоминаю я также и вечера, когда Тонатиу раскидывал вокруг себя мантии из блестящих перьев, опускался на мягкое ложе из многоцветных цветочных лепестков и погружался в сон. Он пропадал из виду, уходя из поля зрения смертных в темную обитель Мictlan. Из 4 нижних миров, каковы и становятся пристанищем усопших, Мictlan есть самый нижний. Место пребывания умерших окончательной смертью, полностью и безвозвратно. Это место, где никогда ничего не происходит, не происходило и не произойдет. Однако Тонатиу в несказанной своей милости, хотя и не столь щедро, как расточает он свой свет нам, озаряет смутным свечением своего сна даже мрачную бездну, предназначенную для безвозвратно ушедших. Между тем, в всем мире, а точнее на Шалтокане, в ту пору и представлявшем для меня собой весь мир, бледные голубоватые туманы поднимались вечерами над озером, так что черневшие вокруг горы казались плывущими на тех волнах между красными водами и пурпурным небом. Потом над закатным горизонтом, как раз там, куда исчез Тонатиу, вспыхивала на некоторое время Омексочитль, звезда вечерней зари. Она являлась, чтобы заверить нас, что хоть свет угасает и мир погружается во тьму, нам не надо бояться того, что он уподобится темной обители, ибо сей мир жил и будет жить, пока не придет его время. Очень хорошо помню я и ночи, в особенности одну ночь. Тогда Мецтли, бог луны, только-только завершил свою ежемесячную трапезу. Насытившись звездами, он округлился и светился довольством, так что очертания кролика, спрятавшегося на луне, вырисовывались не менее отчетливо, чем любая храмовая резьба. В ту ночь, мне было тогда 3 или 4, отец посадил меня на плечи и нес, крепко держа за лодыжки. Его размашистые шаги проносили меня сквозь прохладное свечение и еще более прохладную темноту, сквозь испещренный пятнышками лунный свет и лунную тень, которые отбрасывали похожие на перья листья старейших из старых деревьев кипарисов Ауеуеткве. В ту пору я уже подрос и был наслышан о всяческих страшилищах, таящихся в ночи, как раз за краешком человеческого зрения. Там находилась Чокакфуатль, рыдающая женщина, первая из всех матерей, умершая в родах и обреченная вечно скитаться во мраке, оплакивая свое потерянное дитя и собственную потерянную жизнь. Там скрывались не имевшие имен, безголовые и лишенные конечности мертвецы, ухитрявшиеся при этом каким-то образом, слепо и беспомощно извиваясь на земле, издавать жуткий стон. Там же в воздухе на высоте человеческого роста парили, преследуя и пугая, застигнутых темнотой в дороге странников, голые черепа с пустыми глазницами. Обычно о присутствии всей этой нежити можно было догадаться лишь по доносившимся из мрака звукам. Если ж кому-нибудь, хоть краем глаза, доводилось увидеть одно из таких порождений ночи, то был верный знак, что этого смертного поджидала большая беда. Правда, во тьме обитали не одни лишь злобные и пугающие чудища. Скажем, бог Иоали Ихикатль, ночной ветер, частенько налетал из мрака, стремясь ухватить неосторожного припозднившегося путника, но, будучи столь же капризным, как и прочие ветры, нередко отпускал уже схваченную добычу. Если это случалось, бог исполнял самые заветные желания побывавшего в его объятиях человека и даровал тому долгую жизнь, дабы он смог насладиться обретенным счастьем. Именно поэтому в надежде удостоиться благосклонности шаловливого бога, мои